Глава 24. На первый взгляд сосед находился в адекватном состоянии и совершенно не походил на насильника, маньяка или преступника. Он шел впереди, не оборачивался, словно доверял людям полностью и не смотрел по сторонам, как будто никогда не слышал о зеленцах. По дороге разглядели следы присутствия флороморфов, гнутые ворота, поломанные заборы, поваленные кусты. «Они что, ушли?» — спросила в спину мужчине Алина. «Я бы сказал, убежали», — он обернулся. «Немного терпения, и я вам все покажу». Сосед завел гостей на свой двор. Здесь тоже были свежие следы присутствия зеленцов. Заросли малины выглядели так, словно в них валялся медведь, который явился в город через дыру, проделанную в заборе. В небольшом сарайчике входная дверь висела на одной петле. «Не успел починить», — виновато произнес мужчина. «Прятался в погребе, а они меня как-то учуяли и пытались добраться. Ладно, у меня крышка железная и стройки сваренная, как танковый люк. Я чуть не оглох, пока один из них колотил в нее. А надо-то было просто потянуть за ручку», — он рассмеялся. «Сейчас, конечно, смешно, но тогда я думал, что стану заикой». «А что вы хотели нам показать?» — спросил Семен, пытаясь определить, откуда может грозить опасность. За личиной простачка вполне мог скрываться хитрый тип, который положил глаз на Алину. Семен мысленно примерился, как ударить его, если почувствует угрозу. Мужчина обвел их вокруг сарая. Там ждала удивительная картина. Флороморф пытался перебраться через поломанный штакетник на соседний двор, но застрял в дыре и остался висеть. «Что с ним?» Алина побоялась подходить ближе. Семен даже взял ее за руку, чтобы она по своей врачебной привычке не кинулась осматривать пациента. Однако мужчина без страха подошел и пнул существо ногой. То едва шевельнулось, и на этом его активность закончилась. При этом у него не наблюдалось никаких корней, которые он мог использовать для восстановления сил. «Посмотрите на его кожу», — обратил внимание сосед. «Она вся в пятнах, похожих на вирусную мозаику малины, а эта тварь прошла через нее, когда проделала дыру в заборе. Я не берусь утверждать, что это именно мозаика, слишком разные виды, малина и эти, но вероятность исключать не могу. Кто-нибудь из вас разбирается в болезнях растений?» «Нет», — Семен покачал головой. «Только в человеческих», — ответила Алина. «А скажите, сколько времени занял инкубационный период?» «Ну, полдня или меньше. Дело в том, что я не видел, когда ему стало плохо. Выбрался из погреба, когда с последнего стука прошло 3 часа. Он уже тут висел, а остальные 2, которых я обнаружил позже, лежали в том дворе и на дороге между нашей улицей и следующей». Мужчина показал рукой. «Симптомы внешне такие же». «Когда это было?» — спросил Семен. «Позавчера, а вчера за весь день так никто и не появился. Я прошелся вдоль и поперек по всем дачам и никого. Людей видел, но навязываться не стал. Все сделались пуганными, боятся идти на контакт. Вот и вы со сковородкой пошли». «Не мы такие, времена тяжелые». Семен со смехом посмотрел на свое холодное оружие. «Гарантии никто не дает, приходится подстраховываться». «Это да, гарантий нет». Мужчина вздохнул и присел на стремянку, прислоненную к стене сарая. «Вы потеряли кого-нибудь?» «Родители», — ответил Семен. «Ясно. А я всех, жену, детей, черти понесли меня на дачу. Хотел тут отдохнуть от семьи, от суеты, а теперь...» «Надо крепиться. Жизнь продолжается, и мы не вправе отчаиваться». «Как можно добродушнее», — произнесла Алина. Она подошла к неподвижному зеленцу и сделала в упор несколько фоток его кожи. «Хочу сравнить с листьями малины. У нас тоже в этом году у нее напасть случилась. Я не знала, как называется эта болезнь, но сейчас прочитаю в интернете. Нам бы здорового флороморфа, чтобы на нем проверить нашу догадку. Если вирус с малины заражает их, то это просто находка». «Если не этот, то какой-то другой. Они боятся подходить к дачам, и неспроста», — произнес мужчина. «Спасибо вам. А как вас зовут?» — спохватилась Алина. «Лев. Лев Николаевич, но не Толстой». «Спасибо, Лев Николаевич, что не поленились и не побоялись нас просветить. Мы теперь начнем думать, как заразить всех зеленцов. Вдвоем? Вы что, возомнили себя бессмертными спасителями?» — удивился Лев. «Нас больше, но мы немного разбежались по тревоге», — пояснил Семен. Он не хотел верить, что с остальными членами команды случилось непоправимое. «А хоть и двое, что это меняет? Только то, что времени у нас уйдет больше, но мы же никуда не торопимся». Алину задело за живое, что их намерения не приняли всерьез. «Присоединяйтесь к нам, будет трое, в полтора раза быстрее управимся». «Я подумаю», — ответил Лев без всякого энтузиазма. Его как будто в сложившемся раскладе все устраивало. Можно было понять, если флороморфы сюда больше не совали нос, то у него имелся огромный запас продуктов, собранный со всех опустевших дач, жилье и море свободного времени, чем не жизнь, о которой мечталось. «Спасибо вам за все, мы пойдем», — Алина взяла Семена за руку. «Если нужна картошка, можем поделиться». «Да вроде есть своя», — отмахнулся Лев Николаевич от предложения. «Экономьте, еще неизвестно, как дальше жить». «Это точно, приятно было познакомиться». Семен направился к выходу. «Взаимно». Лев Николаевич помахал на прощание. Они вышли за ворота, уже не так опасаясь встречи с зеленцами. Сосед убедил их, что дачный массив превратился в запретную зону для флороморфов. «Давай пройдемся дальше, посмотрим, есть ли еще такие случаи», — предложила Алина. «Давай», — согласился Семен. На соседней даче и далее на трех последующих имелись только следы присутствия флороморфов. Им неведомы были двери и калитки, они пробивали себе дорогу сквозь заборы. Следы этих страшных событий были оставлены в первый или во второй день появления зеленцов. Значит, инкубационный период вируса длился около суток, плюс или минус несколько часов. На пятом участке им повезло увидеть лежащего на земле среди сохнущей ботвы томатов флороморфа. Выглядел он как высохшая груша. Покровы потемнели до коричневого состояния, ткани усохли, из-за потери влаги произошла мумификация. Теперь зеленец был больше похож на человека, чем при второй жизни, вернее, на труп человека. Правда, у него не выделялись ребра, как положено. Видимо, кости тоже трансформировались в другие органы. На ступнях появился пушок белой плесени, постепенно разъедающий ноги. Алина по своей профессиональной привычке полоснула ножом по ноге. Ткань поддалась с трудом, резалась, как высохшее мясо. Отвернула лезвием разрез в сторону и осмотрела. «Что видишь?» — поинтересовался Семен. «Вирус начал заражение с проводящей ткани. Видишь черные узоры и начинающийся от них некроз?» — обратила Алина его внимание. «Я думаю, они впитали заразу из земли или же через порезы о колючки на малине. Они не дышат, у них отсутствуют слизистые оболочки, а другого способа попасть в тело у вируса нет». «Смешно», — Семен рассмеялся. «Что именно?» — не поняла Алина. «То, что не заразили нас, а потом заразились сами. Карма в действии. Неужели они не предусмотрели иммунитет к подобным вещам?» «Обмануть природу не получится ни у кого», — ответила Алина. «Выходит, мы еще не настолько ей надоели, чтобы избавиться от нас полностью». «Она защитила нас. Теперь я понимаю это так, что мы защитились вместе. Раз зеленцы начали погибать, значит, мы в большей гармонии с природой, чем они. Она встала на нашу сторону». Алина срезала кусок ткани флороморфа и наткнула его на кончик ножа. «Понаблюдаем». Вернулись домой в приподнятом настроении. Если бы не молчавший телефон брата, Алина была бы просто счастлива. Мысли о его семье, особенно о маленьких племянниках, не покидали ее. Она отправила несколько сообщений, но они оставались непросмотренными. «Блин, хоть сама иди узнавай, что с ними произошло», — произнесла Алина расстроена. «Давай думать, что с ними все хорошо», — предложил Семен. «Я затоплю баню, а ты, если хочешь, можешь полежать. Ты ведь мало спала сегодня». «Нет, одна в доме я не усну. Давай вместе топить. Ты ведь не знаешь всех секретов». «У бани есть секреты? Полно!» Первым секретом был люк, через который чистили дымоход. Труба постоянно забивалась копотью, поэтому требовалось регулярно ее чистить, чтобы сохранилась нормальная тяга. В противном случае дым шел в помещение и можно было угореть. Вторым секретом являлись колосники с заслонкой, которые регулировали подсос наружного воздуха. С помощью нее можно было сделать так, чтобы дрова после прогрева бани до рабочей температуры горели медленнее, растягивая продуктивный пик времени и экономя топливо. Вскоре в баке над печкой раздался шум нагревающейся воды. В предбаннике приятно запахло дымом горящей березы. Семен украдкой посмотрел на Алину, сидящую на лавке и набивающую очередное сообщение брату. Удивительно, как за 3 полных дня этот чужой человек сделался родным. Семен поймал себя на мысли, что думает о ней, словно они были вместе всегда, а завтра у них юбилей совместной жизни, серебряная свадьба. «Молчат?» — спросил он. «Угу». Алина вздохнула и потушила экран. «Я тут подумала, что нам надо сделать лук и стрелы, чтобы заражать флороморфов с безопасного расстояния. А нельзя их обработать опрыскивателем? Не уверена, что тогда вирус проникнет под покровы. Доставить его прямо в тело – более надежный способ. Или же обработать землю в том месте, где они прирастают на ночь. Вот 2 верных решения». Голова Алины была забита не только родственниками. «Я в детстве делал луки из сталов, но вот о том, чтобы попадать из них куда-то, речи не шло. Разлет стрел был такой, что в 2-метровую мишень с 30 шагов мазал», — признался Семен. «Да и стрелы были кривыми, из чего попало. А может, нам в город сгонять в оружейный магазин? Я как-то была в таком, там арбалеты, луки и стрелы к ним продавались. Опасно, зеленцы теперь здоровые, даже отбойник на машине Афони может не справиться. Отвалится после нескольких ударов от таких здоровяков, а за ночь они могли стать еще крупнее. Вдруг флороморфы увидели в этом победную тактику». «А чем еще можно?» Алина расстроилась, что ее предложение наткнулось на проблемы, о которых она не подозревала. «У Афони была рогатка», — радостно произнес Семен. «Рогатка?» Алина решила, что он шутит. «Как ты поранишь ей зеленца?» «Блин, но из рогатки можно стрелять стрелами после небольшой переделки. Я такие на маркетплейсах видел в продаже», — Семен задумался. «А ты как собираешься транспортировать этот вирус? Листочек привязывать к стреле?» «Я думаю, достаточно намочить острие в воде, в которой лежала зараженная малина. Или самой малиной натереть, пока точно не решила. Практиковаться надо». Из бани донесся шум закипающей воды. Она выплеснулась через края бака и зашипела, скатившись на печь. Алина прикрыла тягу наполовину. Прошла минута, и кипеть в баке перестала. «Баня готова», — сообщила она. «Надо решить сложный вопрос. Мы пойдем вместе, или мы пока еще не в той стадии отношений?» Ее щечки порозовели. Семен был уверен, что они пойдут раздельно, поэтому вопрос застал его врасплох. «Ну, а ты как считаешь?» Переложил он принятие пикантного решения на Алину. «По очереди», — неуверенно ответила Алина, ища в глазах Семена настоящий ответ. «Ты тогда мойся, а я посторожу, мало ли». На самом деле оба думали иначе, но в сложившихся обстоятельствах терять бдительность не стоило. Любые предположения насчет вируса оставались предположениями. Никто не знал, как твари адаптируются к нему. Благодаря умению приспосабливаться, они могли выработать коллективный иммунитет и вернуться на дачи. «Я позову тебя, когда мне надо будет потереть спину», — произнесла Алина перед тем, как зайти в баню. Она открыла дверь. В предбанник выкатилась волна горячего воздуха и растеклась по потолку. Алина закрылась, зашумела банными принадлежностями и водой из крана. Семен вышел из душного предбанника и сел на крыльцо. Происходящее вокруг выглядело странно и воспринималось совсем не так, как должно. Отчасти из-за крутых перемен, которым ни один нормальный человек не мог подготовиться, отчасти из-за того, что не чувствовал скорби, которую должен чувствовать. Погибли родители, друзья, знакомые, а на душе было спокойно, и Алина, несмотря на вероятность гибели брата и его семьи, не вела себя, как вела бы в нормальной жизни, если бы получила известие об их смерти. Мир словно замкнулся на них двоих, а все остальное сделалось фоном вторичной важности. Это было даже приятно, хоть и непривычно. Они вдвоем создали свою вселенную, а те, в которых они жили раньше, отдалились и стали в некотором смысле параллельными. «Семен, потри мне спинку!» — выкрикнула Алина через закрытую дверь. Семен заметался. Как ему следовало зайти в баню одетым, потереть спину, сохраняя хладнокровие, и выйти? Он боялся показаться смешным и еще больше несмелым. Зайти голым? Но ведь он собирался только потереть спину, а его предательский организм сразу бы выдал все его потаенные мысли. Он нашел компромисс. Решил оставить на себе трусы, которые тоже не особо что скрывали, но все равно являлись ширмочкой, психологическим приемом, дающим Алине понять, что он держит себя в руках. Семен открыл дверь и сразу присел, потому что под потолком висел такой горячий воздух, что не вздохнуть. «Ого, ты тут не сварилась?» — спросил он. Раскрасневшаяся Алина с улыбкой на губах протянула ему намыленную мочалку. «Обожаю жаркую баню», — произнесла она. «В ней я сбрасываю старую кожу, как змея». Она встала на колени спиной к Семену, а голову положила на полок на сложенные руки. Его сердце под выбросом гормонов бешено заколотилось. Трусы сразу показались неуместными, а все страхи — глупыми. Алина, как женщина, чувствовала момент глубже и первая сняла все моральные оковы, мешающие в создавшейся ситуации. «Начиная от плечик, талии», — попросила она. «Угу». Семен бережно заводил мочалкой по спине Алины. «Нажми немного, иначе старая кожа не слезет», — попросила она. Семен придавил сильнее. Тело Алины начало раскачиваться под его усилиями, и это выглядело волнительно. Гормоны рвали сосуды, мозг туманился, но он держался. «Ну, хватит. Давай я потру тебе спину, да пойду остыну, а то перегреюсь, голова болеть будет». Алина перевернулась лицом. «Ты как себя чувствуешь?» Она заметила, как блестят глаза Семена. «Хорошо», — ответил он низким голосом. «Немного жарковато наверху. Ну, давай ты вниз, а я потру». «Да я сам справлюсь, не надо». Семен представил, что ему тоже придется стоять на коленках. «Привык уже». «Ну, как хочешь», — Алина рассмеялась. «А ты так и будешь в трусах мыться? Или ты всегда так?» «Ну, не могу так сразу. Если трусы перед девушкой снял, значит, пришел в баню не мыться», — ответил Семен. Алина рассмеялась. «Ладно, не буду тебя смущать». Она вышла в предбанник, запустив немного прохлады внутрь. Семен сразу сел на пол, разделся и начал мыться. Перед глазами стояла обнаженная Алина, манящая, как морок, имеющая силу умножать чувства. Он набрал холодной воды из-под крана в ковшик и вылил на себя. Потом еще раз и третий, только после этого голова немного прояснилась. «Жениться надо», — тихо произнес Семен. «Нельзя, чтобы другой человек имел над тобой такую силу». Он потерся, помыл голову, смыл шампунь и просто сидел, впитывая тепло. Зашла Алина и сразу забралась на верхнюю полку, пролила ее холодной водой и легла на живот. «Как обстановка?» — спросил Семен. «Тихо, как будто ничего и не было. А мне вообще пришла мысль, что мы с тобой создали свой собственный мир, а остальное — это просто антураж, чтобы нам быть вместе. Главное — не выходить далеко за дачи», — Семен засмеялся. Алина положила руку ему на голову и принялась накручивать на палец его вихор. Семен понял, что трусов на нем больше нет, и пропал смысл сохранять стойкость. Любовь — это не про ясный ум, контроль и логику. Все произошло так, как будто кто-то уже давно написал сценарий этой ситуации, а героям оставалось только идти по его канве. По окончании, когда Семен с Алиной, тяжело дыша, сидели на лавке в предбаннике с открытой дверью, никто из них не мог с уверенностью сказать, что помнил обо всем произошедшем в деталях. Гормоны, как большая доза алкоголя, помешали сохранить информацию полностью. «Все-таки баня — не самое подходящее место для физических упражнений», — призналась Алина. «Сердце колотится, как у зайца». «Зайцевой», — Семен рассмеялся. «Дома было бы лучше», — согласился он. «На мешках картошки?» — Алина рассмеялась. «Ну, пойдем в домик». «Немного отдохнуть бы». Семен взялся за сердце. «Я не курю, поэтому чайку бы попить с вареньем». Телефон Алины завибрировал на столе и поехал к краю. Она поймала его в самый последний момент. «Сашка звонит», — произнесла она возбужденно. «Алло, алло, Саш!» «Поставь на громкую», — попросил Семен. Алина тукнула в иконку динамика. «Алька, мы у памятника. На каком дереве вы сидите?» — возбужденно поинтересовался брат. На заднем плане были слышны отборные матафонии и глухие удары. «Саш, мы убежали оттуда, мы на родительской даче, приезжайте сюда, здесь безопасно!» Алина выкрикнула в динамик. «Где, на даче?» Александр как будто не поверил ей. «Как вы отсюда выбрались? Их же... блин!» Раздался удар громче остальных. «Вот здоровая тварь, чуть дверку не высадила! Алексей, их здесь нет, уезжаем!» — доложила на фоне. «А где они?» — нервно поинтересовался водитель. «Алька, ну-ка объясни, почему на даче безопасно? Там такие узкие проходы, попадешь в засаду, не выберешься». «Саш, ты не поверишь, но флороморфы тоже могут болеть. Они подцепили тут заразу. Мы думаем вирусную мозаику от малины, и часть их сдохла, остальные сбежали и не приближаются. Поезжайте сюда все вместе, тут нет ни одного зеленца. Мы с Семеном свободно ходим по улицам». «Ты не врешь? Тебя не в заложники взяли?» — не поверил брат. «Саш, не тупи, поезжайте сюда смело». «Ладно, ждите». Брат отключился. Алина положила трубку, зажмурилась и скрестила пальцы на удачу. «Только бы у них все получилось», — произнесла она с чувством. «Я ведь их почти похоронила». Алина облегченно выдохнула. «Ну, пошли пить чай с мятой и позапрошлогодним вареньем». «Пошли». Подруги нарвали безнадзорно разросшиеся и выпустившие соцветия мяты и мелиссы. «Это поможет нам успокоиться». Алина помахала букетом перед Семеном. «А нам это надо?» Он резко притянул ее к себе и поцеловал. «Но пока чайник закипает, мы можем...» Через четверть часа к воротам дачи подъехал самосвал Афони с изрядно покалеченной кабиной. На ней не осталось ни одного целого стекла, а стойки и двери получили вмятины. Остальных машин с ними не было. Семен и Алина побежали встречать гостей. Александр соскочил на землю вместе с ранцевым опрыскивателем. «Привет, сестренка!» — он обнял Алину. «Здорово, Семен!» — пожал ему руку. «Это капец, что мы пережили за вчерашний день и сегодняшнюю ночь!» «Больше никого не осталось?» Алина решила, что выжили только те, кто приехал на этой машине. «Нет, мы подстраховались. Грузовик и один автобус катаются вокруг дач». «Не поверили нам», — догадалась Алина. «Ну, было такое», — нехотя признался Алексей. «Вы бы сами поверили. Кругом зеленцами кишит, а у вас нет никого». «Да, мы не поверили, но подумали, что вы попали к каким-нибудь бандитам, которые держат вас в заложниках», — добавила Фоня. «Им, наверное, нужны люди, которые бы доставали им еду, бухло и прочее из города». «Нет, тут бандитов нет. Из людей видели только одного человека, Льва. Он-то нам все и рассказал, и показал. Звоните остальным, пусть спокойно заезжают. Мы проверили все соседние дачи, и там безопасно. Так что пусть разбредаются, ищут еду, питье и все остальное», — посоветовал Семен. «Чудеса!» — произнес Афоня. «А мы там бьемся не на жизнь, а на смерть». Семен запрыгнул на заднее колесо и заглянул через борт. В кузове находились люди. «Здесь безопасно», — обрадовал он их. «Выбирайтесь». Вскоре приехали остальные. Самосвал, грузовичок и один автобус. Как оказалось, флороморфы зажали людей на узкой дороге в заболоченной местности, где было сложно развернуться на большой технике. Пока искали деревья, чтобы подкладывать под колеса и маневрировали, флороморфы напали. Один автобус засел в топкой обочине, и большая часть его пассажиров погибла. После того, как удалось развернуться, пробивали дорогу грузовиками и жгли твари огнеметами. Когда уперлись в завал, созданный своими руками, поняли, что разобрать его им не позволят, и потому катались по дороге взад и вперед. Флороморфы частично самоликвидировались, попав в болото, частично нейтрализовались под лезвиями отбойников и струями огнеметов. Только когда наступила ночь, смогли облегченно выдохнуть. Твари приросли к земле и не нападали, но при приближении автомобилей пробуждались и приходили в активное состояние. Дождались середины ночи, чтобы они уснули крепче, разобрали завал и уехали в поле подальше от памятника этих мест, где успели наследить. Полдня отсыпались. Александр не мог зарядить телефон, потому что было всего две зарядки на всех, и у каждого имелась уважительная причина воспользоваться ими в первую очередь. Иннокентий отправился разведать обстановку и наткнулся у одной деревни на почти такую же зеленую пирамиду с воронкой, выстреливающую каждую минуту по серому облачку пыльцы. Почти сразу после этого отовсюду полезли флороморфы, и даже когда удрали от них на приличное расстояние, появились вскоре рядом с лагерем. Пришлось срочно сниматься, а подруги решили заехать к памятнику ветеранам и спасти Семена с Алиной. До Александра дошла очередь зарядки телефона, а после этого он узнал, что сестра и ее друг находятся совсем в другом месте.